Да ему ли так жить, только дергаться, да химер сторожить, не меняя лица, да оттачивать вдох, зная шаг наперед, Квазимода урод, Квазимода урод, или ты, или я, уж такая игра, или свет, или звук, или яд, поднимите им веки, пусть видят они, как бывает, когда слишком много в крови серебра. Пройдет, говори, повезло, сеять хаос и дрожь, вот его ремесло, или сетью слов передергивать рот, Квазимода урод, Квазимода урод. А пока его крик режет день тишину, а пока не охрип, разгоняя волну, поднимите им веки, пусть видят они, как бывает, когда слишком много в крови серебра. Только меньше огня, это те же глаза, только молятся при нем, это те же слова, только наоборот, Квазимода урод, Квазимода урод. Или ты, или я, уж такая игра, или свет, или звук, или яд, поднимите им веки, пусть видят они, как бывает, когда слишком много в.